Священная история. В простых рассказах для чтения в школе и дома. Новый Завет. Дорогие дети, вы открыли замечательную, святую книгу. Она рассказывает о том, как Сын Божий, Спаситель мира, Господь наш Иисус Христос, пришел в мир спасти людей от греха и смерти, о том, как Он жил на земле, возвестил путь спасения, сотворил великие чудеса, был предан на мучения, принес себя в жертву за людей через смерть на кресте, а в третий день воскрес, даровав нам жизнь вечную и бессмертие. История земной жизни Спасителя описана его учениками в книге, называемой «Святое Евангелие», что в переводе с греческого языка означает «благая весть». Благая, ибо открывает нам врата Царства Небесного, сообщает нам самое главное – учение Господа нашего Иисуса Христа. Святое Евангелие – это важная и нужная книга. Книга с большой буквы. Через четырех ее авторов, святых евангелистов Матфея, Марка, Луку и Иоанна, с нами говорит сам Господь Бог. Поэтому Евангелие называют еще Священным Писанием и книгой богодухновенной, то есть написанной святыми людьми по наитию Святаго Духа. Вы узнаете о событиях, которые произошли почти 2000 лет тому назад, но это не простая история. Евангельское слово вечно живое, ведь с приходом Спасителя в мир полностью изменилась жизнь всего человечества. Людям открылась божественная правда. Господь призвал нас к покаянию, к истинной вере, к исполнению главных заповедей закона Божия – любви к Богу и людям. И тогда человечество оказалось перед выбором – или жить праведно по заповедям Христовым, служа добру и спасти свою душу, или служить злу и погибнуть. С тех пор такой выбор свободно и самостоятельно делает каждый человек. Господь никого не принуждает, но хочет, чтобы все люди добровольно возлюбили Бога и жили по заповедям Его. Счастливы те, кто следует пути, указанному Спасителем, который сказал: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет жаждать никогда». Самым лучшим советником и помощником в жизни будет для нас Святое Евангелие. Господь сказал: «Я есть путь и истина жизни». Значит, поступая так, как учил Иисус Христос, мы совершим правильный выбор. Милые дети, пусть Евангелие всегда будет с вами. Перечитывайте его, советуйтесь с ним, учитесь у него. В Священном Писании заключена божественная мудрость, над постижением которой размышляют и юноши, и убеленные сединами старцы. Слово Божие согревает верующее сердце и наставляет в праведной жизни. Стремитесь к тому, чтобы запомнить евангельское повествование наизусть. Воспитывайте себя по Евангелию. Пусть оно будет зеркалом для ваших душ. Обдумывайте в конце каждого дня все совершенные вами поступки, все мысли и движения души. И задавайтесь вопросом, так ли нас учил жить Господь? Достойны ли мы называться Его детьми? Знайте, что наши предки любили Слово Божие и старались исполнять прочитанное там. Отечество наше и называлось Святой Русью и просияло в веках множеством великих светильников православия, святых угодников Божиих. Близится время, когда настанет ваша очередь послужить возрождающейся Родине. Во всех трудах ваших уповайте на Господа. Будьте послушными чадами ваших родителей и Святой Церкви, Матери нашей. Живите по Евангелию, храните чистоту души и веру православную. Тогда благословятся труды ваши.